Глава первая. Офис компании «Неприятное ощущение». Москва. Улица Большая Лубянка. 25 июня. Суббота. 15:51. Никто теперь и не скажет, как получилось, что одно из главных зданий торговой гильдии не имело собственного имени. То ли Биджар Хамзи попытался соригинальничать, вот и не присвоил огромному комплексу пафосного названия, то ли решил, что скромность действительно украшает, но факт остается фактом. Известное всему тайному городу здание прозывалось просто зданием, без каких-либо дополнений. Зато располагалось в самом начале Большой Лубянки и представляло собой солидный многоэтажный дом старой постройки. Его первый наземный уровень занимал супермаркет, с виду обыкновенный, а вот остальные этажи, что верхние, что нижние, подземные, предназначались исключительно для жителей тайного города. Здесь они торговались, заключали сделки, работали, а некоторые даже обитали, стараясь лишний раз не выходить за пределы защищенного наилучшими заклинаниями дома. И именно в этом здании устроил офис Кортес, руководитель лучшей, по общему мнению, команды наемников тайного города. Как это произошло? Сам Кортес, будучи человеком прагматичным и экономным, арендовал бы помещение у такого жука, как Биджар, только в том случае, если бы тот согласился ежемесячно доплачивать за рекламу. Но все испортил напарник Кортеса, Артем, которому для одной интриги срочно потребовался офис, и он по молодости влип в расставленные хитроумным шасом сети. В результате наемники заполучили в долгосрочную аренду несколько больших комнат в центре города, и чтобы не выплачивать старому другу Биджару громадную неустойку, Кортес решил использовать офис по назначению. Здесь наемники принимали посетителей, подписывали контракты, хранили оружие и снаряжение, иногда добычу, иногда пленных, а еще периодически использовали комнаты отдыха в качестве временного жилища, для чего оборудовали мини-кухню и позаботились о двух душевых. Однако главное помещение походило именно на офис. В нем находились письменные столы, диваны и кресла для посетителей, пыхтела кофемашина, щедро распространяя замечательный аромат, и пылился купленный по случаю принтер. В углу темнел шкаф с папками, а стены украшали книжные полки, среди которых висел подключенный к сети тайного города телевизор с диагональю 70 дюймов. Включался он нечасто, но сегодня, учитывая происходящее, телевизор не умолкал с утра. В настоящее время внимание приковано к событиям в Зеленом доме, сообщил ведущий экстренного выпуска «Тигроткома», не забыв соорудить на носатой физиономии тревожное выражение. Остальные великие дома хранят молчание. Никто из простых обывателей не понимает, что именно творится у людов, но совершенно очевидно, что мы наблюдаем предсказанную некоторыми аналитиками попытку дворцового переворота. Момент, будем откровенны, выбран удачно. Во-первых, королеве Всеславе предстоят роды, а ее здоровье, если верить идущим из дворца слухам, серьезно пошатнулось. Во-вторых, случился невероятный и абсолютно неожиданный для всех побег из знаменитого Мшелова погреба. На волю вырвался Ардала, убийца барона Мечислава, ненавидящий зеленый дом Голем. А теперь приготовьтесь к экстренной и совершенно невозможной новости. Как только что стало известно нашим корреспондентам, в освобождении Ардала обвиняется не кто-нибудь, а Ирина, воевода дружины дочерей журавля. «Скорее всего, ее подставили», – пробормотал Артем, однако ответа не последовало. Носатый диктор молодого наемника не услышал, а друзья были слишком увлечены новостями. Смещение одного из высших иерархов люди, к тому же преданного лично королеве, подтверждает версию о дворцовом перевороте. Из Зеленого дома сообщают, что Ирина укрылась на базе дружины домена «Сокольники», и теперь нам остается ждать ответа на самый главный вопрос. Сумеют ли зеленые бульдоги определить победителя под ковром, или начнется полноценная междоусобица с участием военных? Диктор выдержал драматическую паузу, позволяя зрителям сделать свой собственный вывод, и закончил. О том, как будут развиваться события, вы можете узнавать из наших оперативных включений, а превосходное качество связи обеспечивает новый пакет услуг от Тигроткома «Летний волшебный», в котором... Кортес убрал звук, бросил пульт на стол и вздохнул. Есть ощущение, что королева власть не удержит. Есть ощущение, что она не удержала власть в тот миг, когда Ардала убил Мечислава, угрюмо уточнил Артем. Как выяснилось, барон слишком много значил не только для нее, но и для всего Великого Дома, что удивительно для матриархата. Мечислав был умен, хитер, а когда надо, жесток. Без него Всеслава сдает одну позицию за другой. Это обратная сторона силы барона, поразмыслив, протянул Кортес. Он сформировал круг великолепных исполнителей, но среди них не нашлось ни одного лидера, способного подставить королеве плечо во время кризиса. Пожалуй, соглашусь. Артем и Кортес походили и не походили друг на друга. Широкоплечие, крепкие, короткостриженные. Они отличались разве что цветом волос, глаз и, разумеется, возрастом. В свое время Кортес, прошедший суровую школу имперской военной разведки, стал для молодого Артема наставником и в мире тайного города, и в обучении нелегкому труду наемника. И теперь, что неудивительно, они, похоже, говорили, похоже, думали и очень, похоже, себя вели, отличаясь завидным спокойствием и сдержанностью. При этом мужчины не были магами, а репутацию лучших наемников магического мира Земли заработали благодаря уму и хитрости. Жаль, что власть Всеславы держалась только на бароне. «А может быть, вы ошибаетесь», — громко произнесла Инга Волкова, хрупкая и потому очень молодо выглядевшая подруга Артема Головина. Мужчины замолчали, одновременно повернули головы и уставились на рыжую. Но смутить дерзкую девушку не удалось. Она ответила наемникам выразительным взглядом и потребовала: «Хватит каркать!» «Мы не каркаем, а обсуждаем», — попытался возразить Артем, но был молниеносно перебит. «Слово материально!» В отличие от мужчин, рыжая была настоящей ведьмой, знала, о чем говорит, и спорить с ней было бесполезно. Впрочем, спорить с ней было бесполезно всегда. «Хорошо, хорошо», — махнул рукой Кортес, — «Всеслава справится». И покачался в кресле, словно показывая, что горячиться не следует. «Но для этого ей придется здорово постараться», — заметила Яна Маннергейм, четвертый и последний член команды. Ее замечание удивило Ингу. «Ты что, согласна с ними?» «Не совсем», — качнула головой Яна. «Как женщина я понимаю, в каком ужасном положении оказалась королева и сочувствую ей, но только как женщина. Будем откровенны. Против Всеславы ведется отлично спланированная атака. Ей необходимо ответить жестко, возможно, жестоко. Она не способна на сильные шаги и допускает одну ошибку за другой. Это не королевское поведение». Кортес молча кивнул, показывая, что полностью согласен с подругой. Артем повторил жест напарника. Инга же вздохнула и едва слышно поинтересовалась. «Шансов нет?» «Чтобы победить, Всеслава должна сотворить чудо», — жестко ответила Маннергейм. «Или ей должны помочь его сотворить», — хмыкнул Артем. «Кстати, почему чуть и нафь сохраняет нейтралитет?» — опомнилась рыжая. «А почему они должны лезть во внутренние дела люди?» «Разве это не в их интересах?» «Что в их интересах?» — не понял Кортес. «Стабильность системы», — объяснила Инга. «Междоусобица в зеленом доме ударит по всему тайному городу». «Не факт, что дело дойдет до междоусобицы», — грустно произнесла Яна. «Атака на Всеславу продумана до мелочей. Так что если Сантьяго прав, и за нынешним кризисом действительно стоит Ерга, никакой междоусобицы не будет. Ерге нужна крепкая власть в Зеленом доме, а не хаос. Потому что Зеленый дом станет для него плацдармом для захвата всего тайного города», — уточнил Артем. «И вы так спокойно об этом говорите?» — изумилась рыжая. — «Предлагаешь пустить слезу от горя?» — «Болван!» Инга бросила в друга первым, что повернулась под руку диванной подушкой. «Если тайный город атакует Ерга, нужно сражаться!» И замолчала, услышав короткий перезвон. Кортесу пришло сообщение на телефон. Наемник посмотрел на экран и усмехнулся. «Сантьяго!» «Когда появится?» — тут же уточнила Яна. «Через минуту». Наемники переглянулись. «Видимо, дело важное. И, скорее всего, связано с тем, что мы обсуждаем». Кортес выключил телевизор. Нужно решить, мы в игре или нет. Вожак намекнул, что его фирменная склонность к рискованным операциям дала сбой, и для заключения контракта ему потребовалось узнать мнение друзей, узнать прямо сейчас, чтобы строить разговор с Сантьягой, исходя из принятого решения. «Какова вероятность, что нам открутят головы?» – осведомился Артем. «Процентов 90%, – прищурился Кортес. «У зеленых полным ходом идет дворцовый переворот, и церемониться никто не будет». «Я бы помогла Всеславе», – вздохнула Инга. «Жалость многих свела в могилу», – буркнул Кортес. «Ты серьезно?» «Да», – твердо ответил наемник. «Но заметь, я не против твоего предложения. Я лишь напомнил, что к работе следует подходить с холодной головой». «Я поняла», – Инга вздохнула. «Никакой жалости, я просто за то, чтобы помочь Всеславе». «Окей, поддерживаю», – согласилась Яна. «Какой бы дурой ни была Всеслава, она против Ерги, так что нужно помочь». «Согласен», – закончил обсуждение Артем. «В конце концов, неприлично нападать на беременную женщину, так что я с удовольствием преподнесу ее врагам урок хороших манер». Подумал и улыбнулся. «Ну или плюну им на брюки хотя бы». Кортес кивнул, но подвести итог не успел. Дверь распахнулась, и в офис широко шагнул необычайно высокий брюнет в идеально пошитом костюме, белом, как подвенечное платье, в белоснежной сорочке, в коллекционном галстуке стоимостью в небольшое состояние. На ходу поздоровался. «Добрый день, господа». Расположился в кресле, сразу приковав к себе всеобщее внимание, и улыбнулся. «Извините, что без приглашения времени крайне мало», и внимательно оглядел наемников черными, глубоко запавшими глазами. «Комиссар, мы всегда рады вас видеть», – вежливо отозвался Кортес. «Благодарю». «Добрый день», – ответила на приветствие Яна. «Если он действительно такой», – проворчал Артем. «День будет таким, каким мы его сделаем», – пообещал Нав. «Все в наших руках, господа, все в наших руках». Комиссар темного двора входил в число высших иерархов тайного города, заслуженно считался самым известным Навом планеты и отвечал за безопасность великого дома Навь. Причем безопасностью Сантьяго занимался увлеченно, с выдумкой и таким энтузиазмом, что одно лишь упоминание его имени вызвало у соседей по тайному городу приступ жесточайшей аллергии. А вот подданные князя боготворили комиссара, чувствуя себя за ним, как за каменной стеной. «Не скрою, мы присутствуем при весьма интересных событиях, которые, возможно, назовут историческими». «В Зеленом доме грядет смена власти», – уточнил Кортес. «Полагаю, это случится», – не стал скрывать Нав, к сожалению. «И вы не поможете королеве?» – едва не выкрикнула рыжая. Замолчала, поняв, что погорячилась, но взгляд не отвела и с вызовом уставилась на комиссара. «Почему я должен ей помогать?» – поинтересовался тот после короткой паузы. «Потому что вам нужнее Всеслава, чем Всеведа. Нам нужнее тот, кто сможет удержать людь от междоусобицы. И ради этого вы готовы отдать людь Ерге?» Несколько секунд Сантьяго смотрел на нахохлившуюся девушку, понял, что она не отступит, пока не получит ответ, улыбнулся и едва заметно пошевелил пальцами правой руки. «Инга, вы не можете не понимать, что происходящее событие – внутреннее дело великого дома людь. Если Навь или Чуть вмешаются, это станет большой ошибкой и будет немедленно использовано для дестабилизации всего тайного города. Возникнет напряжение между великими домами, которое, скорее всего, закончится войной. А война нам точно не нужна?» «Не нужна», – тихим эхом подтвердил Кортес. «Заговорщики нанесли удар, и королеве предстоит доказать свое право на трон. Они воспользовались слабостью Всеславы. В этом и заключается искусство побеждать, использовать слабости противника к собственной выгоде». Ответив, Нав демонстративно повернулся к лидеру наемников. «Кортес, если вы не против, я хотел бы перейти к делу». «Хотите предложить контракт?» «Не совсем». «Не совсем?» – поднял брови Кортес. «Не скрою, наш разговор напрямую связан с событиями в Зеленом доме», – медленно произнес Сантьяго. «И еще не скрою, что предстоит очень опасная, непредсказуемая работа, но я не могу предложить контракт». Короткая пауза. Увы. То есть комиссару требовались услуги наемников, но он не может выступить в роли заказчика и предлагает Кортесу поработать на свой страх и риск. Тонкость заключалась в том, что согласно действующему в тайном городе кодексу, именно заказчик нес ответственность за действия наемников, и обиженной стороне полагалось мстить именно ему, а не исполнителям, которые по традиции считались чем-то вроде инструмента. Другими словами, заключив контракт, комиссар юридически вмешивался во внутренние дела Зеленого дома. А делать этого он не хотел. Для меня принципиально возможность ответить «нет» на вопрос, работаете ли вы на меня в этом деле, выдержав паузу, продолжил Сантьяго. В чем будет заключаться работа? Не знаю. Извините, Кортесу показалось, что он ослышался. Сегодня утром князь смотрел в зеркало Нави и увидел, что в некоем месте, точными координатами которого я располагаю, случится нечто, о чем князь решил не рассказывать, вежливо объяснил Сантьяго. Я знаю лишь то, что темный двор не имеет права вмешиваться в происходящее. Я не могу отправить в то место Гарок, и потому сразу подумал о вас. В принципе, ничего необычного в предложении не было, кроме огромного риска, который сулило вмешательство в дворцовый переворот. То есть мы должны отправиться в указанное вами место. Кстати, когда? Сразу, если договоримся, развел руками Нав. Когда наступит данное событие, неизвестно. Придется ждать. Чего? Не выдержала Инга. Не знаю. Великолепно. «Что делать, когда дождемся?» – осведомился Кортес, наградив рыжую выразительным взглядом. «Понятия не имею», – улыбнулся Сантьяго. «Но полагаю, когда случится то, что видел или не видел князь, вы поймете, как должны поступить. То есть на наше усмотрение». «Если позволит время, можете мне позвонить», – предложил Нав. «Но только если позволит время». И тут же поинтересовался. «Вы беретесь?» У вас были и более странные контракты, комиссар. Спасибо, Кортес. Я не льстил. Я знаю. Сантьяго ответил шутливым тоном, но черные глаза оставались холодными. Но это еще не все, Кортес. Я хочу, чтобы вы разделились. Двое должны заняться тем делом, о котором мы только что говорили. А двое должны будут отправиться туда, куда через некоторое время укажут Лас-Вегасы. И прежде чем наемники задали вопросы, Нав закончил. Нужно спасти Ирину. Вы все-таки решили помочь Зеленым? С облегчением улыбнулась Инга. Если Ирина погибнет, у Всеслава не останется ни шанса на удержание трона. Голос комиссара стал сухим и предельно деловым. Лас-Вегасы непрерывно сканируют тайный город, проводя поиск по генетическому коду. Мы точно знаем, что сейчас Ирина находится в крепости дружины домена Сокольники, но я прогнозирую, что надолго она там не задержится. Всеведа настроена решительно, действует продуманно, а значит, крепость падет, и Ирина будет вынуждена бежать. Лас-Вегасы вычислят точку, в которую она построит портал, и перебросит вас туда. «Вы ведь понимаете, что нам, возможно, придется вступить в сражение с Зелеными?» – спокойно спросила Маннергейм. «Ирину нужно спасти», — повторил Сантьяго. «Это важно». «Понятно». Яна не особенно опасалась схватки с колдуньями люди. Она была гиперборейской ведьмой, воплощением одной из наложниц Азак Тота, и по уровню магической силы стояла так же высоко, как сам комиссар и жрица Зеленого дома. В тайном городе было очень мало магов, способных противостоять Яне в открытом бою, а вопрос она задала, чтобы понять, как далеко готов зайти Сантьяго, точнее, как далеко он намерен отправить наемников. В Великом Доме Людь идет жестокая борьба за власть, но в настоящий момент она ведется цивилизованными, если можно так выразиться, методами, произнес Нав, по очереди оглядывая собеседников. Что я имею в виду? Выдвинутые против Ирины обвинения должен подтвердить суд. Но в Севеде процесс над воеводой и дочерей журавля не нужен, поэтому за Ириной она отправит не охотников, а убийц. Это единственно правильный ход в этих обстоятельствах. Но при этом Всеведа не сможет предъявить официальные претензии тем, кто убийц остановит. Сантьяго тонко улыбнулся и перевел взгляд на Кортеса. То же самое относится и к случаю Всеславы. Всеведа будет действовать тайно и не в рамках закона, а значит, вы можете использовать для защиты королевы любые средства. Но если Всеведа победит, она приложит все силы, чтобы стереть нас в порошок, негромко произнес Кортес. Она злопамятна. Давайте сделаем так, чтобы она не победила, предложил Нав и сразу продолжил. А теперь о хорошем. Учитывая обстоятельства, я утраиваю ваш и без того невероятно высокий гонорар и, как всегда, гарантирую неограниченную сумму на расходы. Он выложил на стол 4 черные карточки Тигроткома. Помолчал, добавил к ним 10 одинаковых перстней и объяснил кольц неуловимости. Ух, не сдержался Артем. Очень щедро поддержал напарника Кортес. Спасибо, комиссар. «Активируйте их в начале операции и не снимайте», – распорядился Нав. «Надеюсь, они вам помогут». «Не сомневаюсь». Кольцами неуловимости называли сверхсложные в изготовлении и невероятно дорогие в использовании артефакты, защищающие владельцев от магического поиска по генетическому коду. В обычном случае жители тайного города предпочитали скрываться наложением пчелиного роя, дающего огромное количество откликов, в которых терялись даже суперкомпьютеры великих домов. Но эту маскировку можно было снять математическими методами или тотальной проверкой. В отличие от роя, кольца не давали ложные цели, а просто блокировали отклик, делая владельцев невидимыми для поиска. Активированные кольца неуловимости потребляли гигантское количество магической энергии, поскольку прятали не только своих обладателей, но и себя, не позволяя разглядеть работающий артефакт. Зато гарантировали 100% защиту. «Отдадите по окончании операции», – закончил Сантьяго и поднялся на ноги. «Всего доброго». «С вашего позволения, комиссар, еще один вопрос». Кортес тоже встал. «Насколько мы можем доверять Аэрбе?» «Почему вы спрашиваете?» «Он выбрал нас друзьями и постоянно путается под ногами», в тон Сантьяги ответил наемник. «До сих пор это обстоятельство меня не беспокоило, но, учитывая сложность предстоящего задания, я должен решить, оставить его рядом или отделаться». «Я понимаю», кивнул комиссар, подумал и ответил. «Договоримся так. Если капитан Аэрба изъявит желание сопровождать вас, не противьтесь». «Насколько он опасен?» «Скорее полезен». «Вы уверены?» «Ну...» Сантьяго не часто заминался, но сейчас настал именно такой случай. «Скажем так, Кортес, я знаю, что капитан Аэрба – враг Ярге, и сейчас этого достаточно. Я могу поворачиваться к нему спиной?» «Да, если капитан Аэрба тот, о ком я думаю, то можете. Он никогда не ударит из-под тишка». «А если это не тот, о ком вы думаете?» – усмехнулся Артем. «В этом случае вы без труда убьете Аэрбу до того, как он вознамерится ударить», – улыбнулся в ответ Сантьяго. «Даю слово». Подмосковье. Истринский район, 25 июня, суббота, 16:21. «Здесь?» – поинтересовался Артем, оглядываясь по сторонам. «Если верить навигатору, то здесь», — подтвердил Кортес. «Я дважды проверил и уверен, что мы в указанной точке». «В чистом поле?» «Не просто в поле, а на берегу прекрасного озера», — улыбнулся Аэрба. «Это водохранилище», — поправил романтичного капитана Кортес. «Какая разница, православный брат», — удивился серб. «Мы в чистом поле, на берегу прекрасного водохранилища. Что может быть лучше?» «Странно, что здесь до сих пор не построили коттеджный поселок», – желчно заметил Артем. «Молчи, а то накаркаешь», – одернул его Кортес. «Что вы сегодня прямо сговорились?» – всплеснул руками молодой наемник. «Инга говорит, что я каркаю. Теперь ты. У меня что, глаз дурной?» «Не замечал», – честно ответил Кортес. «Вот и все». Артем отвернулся и медленно отошел от внедорожника, всем своим видом показывая, что обиделся, но обязательно постарается взять себя в руки. Кортес убрал телефон, с помощью которого проверял точность установленного в машине навигатора, зевнул, заложил руки за голову и уставился на ровную гладь водохранилища. Аэрба посмотрел сначала на одного наемника, потом на другого, понял, что болтать они не расположены, помялся и спросил. «Миленькое местечко, православные братья, но что мы тут делаем?» Капитан присоединился к Артему и Кортесу перед самым отъездом. Появился, когда наемники уже садились в машину. Крикнул «Я с вами!» и едва успел плюхнуться на заднее сиденье перед тем, как навигатор провалился в грузовой портал. Потом наемники попросили его не отвлекать, поскольку им требовалось сосредоточиться на установлении нужных координат. Потом они проехали пару сотен ярдов по полю, потому что Артем навел портал с погрешностью, и у них с Кортесом состоялся короткий, но весьма эмоциональный диалог. И лишь теперь, когда точка наконец-то определилась, Аэрба поинтересовался делом, которое привело их в Подмосковье. «Что мы тут делаем?» И получил от Кортеса настолько точный ответ, словно его вырезали лазером. «Ждем». «Значит, искупаться не получится». Наемник едва заметно дернул плечом, покосился на жаркое летнее солнце, вздохнул и отрицательно покачал головой. «Искупаться было бы неплохо, но...» «Не получится, я понял», — перебил его Аэрба и жизнерадостно продолжил. «Но это ерунда, я за свою жизнь достаточно накупался. Я ведь рассказывал, что был капитаном?» «Да». «Рассказывал?» — тут же удивился серб. «Странно. Выходит, что я вам доверяю». «Иногда кажется, что ты нам доверяешь больше, чем себе», — хмыкнул Кортес. «Это потому, что я словоохотлив с теми, кто мне нравится, православный брат. Давай позовем Артема, и я снова расскажу о морях, в которых мне довелось купаться». «Боюсь, тогда он окончательно озвереет». Иногда словоохотливость капитана превращалась в неистовую говорливость, и он начинал походить на оса. «Не показалось ли, ты действительно хочешь меня обидеть, православный брат?» — прищурился Аэрба. «Это была шутка. Я так и подумал. Капитана Уэрбо, Аэрбу, можно было охарактеризовать одним единственным словом — огроменный, высокий, едва ли не 7 футов, но при этом не стройный и элегантный, как Сантьяго, а мощный, широкий, излучающий силу и напор Аэрба, походил на великана, а если учесть шумную манеру поведения, то на необузданного великана. Капитан громко говорил, громко смеялся, не умел не привлекать к себе внимания окружающих и любил повторять, что жить надо как в последний раз, добавляя при этом, тем более, что это соответствует истине. В тайном городе Аэрба представлялся Евстафием Дроздбешковским, сербом по происхождению и образу мыслей, к месту и не к месту используя обращение «православный брат». Однако и наемники, и Сантьяго знали, что к балканской стране здоровяк не имеет никакого отношения. Липовые документы ему соорудили в ордене в благодарность за услугу, оказанную в теплых южных морях. А кем Уэрба был на самом деле, догадывался, судя по всему, один лишь Сантьяго. «Ну и как проходит ожидание?» — кисло осведомился нагулявшийся по полю Артем. «Получается?» «Пока все идет хорошо», — усмехнулся Кортес. «Воды?» «Спасибо». Наемник взял протянутую бутылку и сделал пару больших глотков. «Слышали, что творится в зеленом доме?» — перескочил на новую тему Аэрба. «Ужас, да?» «Ага», — кивнул Кортес. «Никогда не было, и вот опять». «Хочешь сказать, что не удивился происходящему?» — спросил капитан. «Хочу сказать, что это не первый дворцовый переворот в истории великих домов и конкретно в истории великого дома Людь. Ну, на нашей памяти первый. Поживешь чуть дольше, будет и второй». «Уверен?» «Наверняка». «Ты меня успокоил», — рассмеялся серб. «А то я стал задумываться, стоило мне появиться в тайном городе, как все здесь пошло кувырком. Надеюсь, православные братья, вы ни в чем меня не обвиняете?» «А кто тебя обвиняет?» — насторожился Кортес. «Я просто так спросил, на всякий случай. Люди ведь разные бывают. Будь вы более мнительными или суеверными, то могли бы подумать, что я приношу несчастье». «Во-во!» — поддержал капитан Артем. «Тебе тоже постоянно говорят, молчи, а то накаркаешь». «Ты приносишь несчастье?» – заинтересовался Кортес. «Только тем, кто меня не любит», – сразу же уточнила Эрба. «И я не приношу несчастья, а на моих недругов падает их отраженная ненависть. Тут я выступаю как зеркало, отражаю агрессию, оставаясь духовно чистым и спокойным. Что вы знаете о душевной чистоте, православные братья?» «Немного», – не стал врать Артем. «Это плохо», – строго заметил серп. Но углубляться в тему не стал и продолжил. «Ну, а тем, кто не любит меня не из обиды и возникшей на ее почве ненависти, а просто так, например, за деньги, тем я приношу несчастье без всякой мистики. Случается, убиваю. Не без этого». «А как же душевная чистота?» «Сплю я хорошо, если ты об этом». Кортес расхохотался, а затем хлопнул себя по лбу и вытащил из кармана перстень. «Надень». «Что это?» – осведомился Аэрба, с подозрением разглядывая артефакт. «Кольцо неуловимости». «Я не разбрасываюсь генетическим материалом, так что меня искать не будут. Да и не знает никто, что я с вами». «Надень», – коротко повторил наемник. «Всем будет спокойнее». Было видно, что отступать Кортес не собирается, и капитан решил не спорить. «Хорошо». Взял перстень и с трудом навернул его на мизинец. «Это подарок?» – размечтался, хмыкнул наемник. «Вернешь, когда все закончится». «Что закончится?» «Операция». «Кстати», – опомнился Аэрба, – «вы до сих пор не сказали, что мы будем делать?» «Тихо». Пока Кортес уговаривал у Эрба надеть кольцо, Артем достал телефон, желая проверить канал новостей, и сразу же наткнулся на экстренный выпуск. «Слушайте». И вывел громкость на полную. «Только что наши корреспонденты сообщили, что во дворце совершен террористический акт», почти скороговоркой произнес диктор. «Подробности неизвестны, официального подтверждения пресс-службы Зеленого дома нет, но...» Одну секунду, диктор приложил руку к левому уху, покачал головой, словно не веря услышанному, и негромко произнес. «Еще два наших репортера сообщают, что в покоях королевы идет бой, есть убитые, кто напал, неизвестно, Всеведа бежит на помощь ее величеству, есть сведения об использовании боевых големов». Приготовились. Кортес хлопнул в ладоши, привлекая внимание спутников. «Артем, марш за руль, заводи машину и будь готов». «Да». «Аэрба, оружие к бою». «Есть». Капитан расстегнул кобуру, в которой ждал своего часа его любимый кольт 1911, и усмехнулся. «Ты знал, что это случится, православный брат». «Догадывался», — уточнил Кортес. «И к тому же еще ничего не произошло». «А что должно произойти? Зачем мы здесь?» «Я все еще не знаю». «Но догадываешься?» Кортес обернулся, посмотрел сербу в глаза, помолчал и тихо ответил. «Да, догадываюсь». А в следующий миг, в нескольких ярдах слева, завертелся зеленый вихрь портала. «К нам гости». Уэрба поднял пистолет и направил его на вихрь. «Это не враги». Кортес бросился к выпавшим из магического перехода женщинам. «Но если появится еще один зеленый портал, стреляй без предупреждения». «Понял». И одновременно с его ответом взревел двигатель внедорожника. Артем направил машину к гостям, возле которых уже стоял Кортес. «Королева?» – изумленно повторила Эрба. И раскрыл рот, совершенно позабыв о приказе быть начеку. «Королева?» «Действительно, она. Но при этом абсолютно на себя не похожая. Великолепная Всеслава, считавшаяся самой красивой женщиной тайного города, эталоном элегантности и сексуальности, предстала перед наемниками растрепанной, бледной до прозрачности, со страшными кругами под глазами, запавшими щеками, бесцветными губами и совершенно обессиленной. Выйдя из портала, она не удержалась на ногах, опустилась на землю и теперь едва сидела, дрожа и тяжело дыша. «Ваше Величество, не подходите!» – прорыдала спутница Всеславы, пожилая Люда в простом платье, невысокая, полная, с круглым лицом и носом картошкой. То ли она не владела магией, то ли была полностью опустошена, но защищаться она решила не заклинанием или артефактом, а ножом для бумаг, неумело направив его на наемников. «Не подходите!» Нож она держала в правой руке, а левой прижимала к себе ребенка, закутанного в кружевную пеленку. «Господь всемогущий!» — прошептала Аэрба, опуская оружие. «Королева родила!» «Не подходите!» Из глаз пожилой женщины катились слезы, но она была полна решимости защищать Всеславу до последней капли крови. «Все в порядке, мы друзья», — очень мягко произнес Кортес. «Мы поможем». «Правда?» «Клянусь!» Люда всхлипнула, выронила нож и двумя руками прижала к себе младенца. То ли поверила, то ли сообразила, что не сможет противостоять троим вооруженным мужчинам. «Что с королевой?» – деловито осведомился Кортес, присаживаясь рядом с Всеславой. «Не знаю. Она потеряла много сил во время родов. Я пыталась вызвать врачей, но начался бой. Ох!» Королева медленно завалилась на бок. Потеряла сознание. Кортес слегка, как пушинку, поднял Всеславу на руки. «Все в машину!» «Конечно!» Аэрба открыл дверь, потом помог забраться в навигатор старухи с ребенком, после чего Артем надавил на акселератор, внедорожник рванул по полю, и пока молодой наемник выставлял на артефакте портала координаты для следующего перехода, в тишине салона неожиданно громко прозвучал голос диктора, заканчивающего короткую сводку экстренного выпуска. По неподтвержденным данным, в результате террористического акта королева Всеслава погибла. Аэрба вздохнул. Кортес цокнул языком, а пожилая Люда разрыдалась. Спокойным остался лишь ребенок. Кажется, он заснул. Москва, Измайловский парк, 25 июня, суббота, 16:23. Быть готовым к сражению в течение длительного времени гораздо труднее, чем кажется со стороны. Если честно, то невозможно, а самое главное, никому не нужно. В чем смысл держать себя в напряжении в любую секунду, ожидая сигнала к атаке? Кому нужны бессмысленные страдания, способные лишь вымотать бойца? Правильный ответ – никому. Во всяком случае, так считал Кортес, и поэтому ввел в команде правило выбрасывать из головы мысли о предстоящей операции и сохранять спокойствие до самого ее начала. Верные этому правилу, Инга и Яна не дергались в ожидании команды, расположились в креслах и негромко вели неспешный, плавно текущий разговор. А окажись перед ними столик с чайным сервизом, девушки и вовсе походили бы на давних подруг, собравшихся посплетничать за чашкой ароматного напитка. Но столика не было. Да и облачение девушек никак не походило сплетничающим дачницам. Черные комбинезоны, боевые пояса, включенные гарнитуры и удобнейшие ботинки. Девушки не знали, насколько трудной окажется операция, поэтому рядом с каждой лежал небольшой рюкзак с дополнительным снаряжением, позволяющим действовать в автономном режиме не менее 3 дней. И при этом абсолютно расслабленные позы и спокойные голоса. «Думаешь, кризис инспирировала Всеведа?» – спросила Инга, рассеянно чертя пальцем по мягкому подлокотнику кресла. «Если заказчик неизвестен, ищи, кому выгодно», – пожала плечами Яна. «Этой истине столько лет, сколько во Вселенной существуют разумные, и она ни разу не давала сбой. А пока можно сделать вывод, что Всеведа получает больше всех», – задумчиво протянула Рыжая. «Именно». Даже странно, что никто из людов не обратил внимания на столь головокружительную карьеру. Потому что ее возвышение проходило хоть и стремительно, но поэтапно. «Оно блестяще продумано», — объяснила Яна. «Вспомни, Всеслава сама подняла Всеведу к вершине, в одночасье сделав скромную фату жрицей домена Кузьминки, и получила в ответ черную неблагодарность». «Можно сказать и так», — поразмыслив, согласилась Яна. Но тот, кто разрабатывал возвышение Всеведа, идеально разобрался в характере Всеславы. Всеведа не допустила ни одной ошибки и заслуженно победила. «Как ты можешь так говорить?» – поморщила Синга. «Как есть», – вздохнула Яна. «Я бы сказала, что план возвышения Всеведы достоин пера Аза кто-то, но думаю, что его разработал еще более искушенный интриган». «Или настоящее чудовище», – поежилась Рыжая. «Или так». Едва слышно согласилась Яна, поскольку в чудовищах она разбиралась, возможно, даже лучше самого Сантьяги. Сейчас, когда они ждали сигнала к атаке, Манер Геймс сбросила привычный морок и приняла обычный вид гиперборейской ведьмы. лысая голова, на которой не виделось даже намека на волосы, черная татуировка на ней, зловещая подпись «За кто-то», и золотые глаза кадав, лишенные и белков, и зрачков, и радужной оболочки. Яна не стеснялась своего подлинного облика, но, зная, как тягостно действует он на окружающих, редко сбрасывала морок, которым представлялась такой, как она выглядела до перерождения, красивой синеглазой брюнеткой. «Скажи, тебе тоже показалось, что Сантьяго...» Инга запнулась, вспомнив, что на них надеты включенные гарнитуры для связи с Лас-Вегасами, но, подумав, продолжила. «Тебе тоже показалось, что Сантьяго намеренно не помог Всеславе удержать власть?» «Мне не показалось», — спокойно ответила гиперборейская ведьма. «Я в этом уверена». «То есть Сантьяго отдал Всеславу Ярге?» «Думаю, комиссар играет красивый зеленый гамбит». «Но зачем?» «Давай попробуем представить, что будет дальше». После паузы предложила Яна. «Допустим, Всеведа побеждает, становится берегиней трона, а затем полноправной королевой. И при этом, как мы знаем, она является ставленницей Ярги. Каков будет следующий ход первого князя? Ярга станет валить Франца де Гира, великого магистра ордена», — уверенно ответила Инга. «Это очевидно. Но как?» — быстро спросила Маннергейм. «Пример Всеславы перед глазами, и он достаточно показателен, поэтому Франц будет предельно осторожен и очень жесток. Он не совершит ни одной ошибки из тех, которые почти отправили Всеславу в небытие. У Франца большие проблемы из-за Винсента Шарге», — напомнила Рыжая. «Это ерунда, не проблема», — отмахнулась Яна. «С Шарге разберется де Гир, и для того, чтобы его свалить, Ярге придется лично явиться в тайный город». «Зачем?» «Потому что следующая атака будет быстрой, можно сказать, молниеносной, но, главное, двойной. Ярга не только сметет нынешнее руководство ордена, но сразу ударит по темному двору, обязательно ударит. Сантьяго это понимает и ждет. А чтобы Ярга думал, будто все развивается так, как он запланировал, комиссар отдал ему Всеславу». «Жестоко». «Не жестоко, а рискованно. Если первый князь догадается, что ему готовят ловушку, он придумает дополнительную пакость, и тогда Сантьяго рухнет, а вместе с ним весь тайный город», — жестко произнесла Яна. «На кону стоит очень многое, и поэтому в начале гамбита комиссар отдал Ярге крупную фигуру». «Я имела в виду жестоко по отношению к Всеславе», — тихо уточнила Рыжая. «Мне ее жаль». «Я тебя поняла», — Яна вздохнула. «А ты подумай вот о чем. Королева Всеслава не маленькая девочка, а Сантьяго не ее папа. Он не обязан вытирать ей сопли и следить, чтобы она не поцарапала коленки. Окажи темный двор Всеславе помощь. Слуги Ярги обвинили бы навов во вмешательстве во внутренние дела и, возможно, начали войну великих домов. При этом Ярга сохранил бы инициативу, а у комиссара не было бы возможности заманить первого князя в ловушку». «Сантьяго спасает Навь?» — криво усмехнулась Рыжая. «Сантьяго спасает тайный город», — отрезала Яна. А в следующий миг в центре комнаты закрутился черный вихрь, гарнитуры ожили, и девушки услышали голос Доминги, нава-предсказателя из пары личных аналитиков комиссара темного двора, знаменитых Лас-Вегасов. «Инга, Яна, это за вами». «Мы поняли. Тогда чего сидите?» «За собой следи», — прошипела Рыжая, торопливо закидывая за спину рюкзак. «Оружие не забудьте, без тебя разберемся». Еще шаг, и девушки остановились у портала. На мгновение притормозили, глядя друг на друга и словно проверяя экипировку, после чего Инга улыбнулась. «Интересно, где мы окажемся?» «Какая разница?» «Пожалуй, ты права». И они шагнули в вихрь. И тут же покатились по земле, потому что выход из портала оказался примерно в футе над поверхностью. «Извините, торопились и немного ошиблись с наведением по вертикали», — прошелестел в гарнитуру Доминго. «Что у вас происходит?» «Где мы?» — спросила Яна, разглядывая деревья и гуляющих по дорожкам людей. К счастью, полянка, на которую привел девушек портал, челов не интересовала. «Измайловский парк», — коротко ответил Лас-Вегас. «Как вы понимаете, я навел морок на всю площадку, сделав вас невидимыми». «Ирина!» — Яна увидела замершую в оцепенении Люду и поспешила к ней. «Ирина!» «Яна, Воевода, судя по всему, еще не отошла от схватки в крепости Соколов. Она заметно дрожала и была чуть заторможена. «Ты не ранена?» «Не подходи», — опомнилась Ирина и сделала шаг назад. «Стой, где стоишь!» «Здесь нельзя оставаться», — громко и внятно произнесла гиперборейская ведьма. «Нужно уходить!» «Вот и убирайтесь!» Воевода дочерей журавля была невысокой, с виду хрупкой женщиной, похожей на белокурого воробушка. Но наемники знали, насколько опасен этот воробушек в прямом бою. Янина была опытным боевым магом, правда, сейчас она пребывала не в своей тарелке. «Кажется, зеленая сломалась», — пробубнил Доминго. «Тоже мне психиатр», — фыркнул Инга. «Не мешай работать. Ты вроде бы не особо напрягаешься». «Я в резерве». Рыжая была абсолютно права. Яна полностью завладела разговором, сумела привлечь внимание Ирины, и ей не следовало мешать. «У тебя осталось мало энергии», — напомнила гиперборейская ведьма, не приближаясь к воеводе. «Не твое дело. Следующая схватка станет для тебя последней. А почему ты обо мне заботишься? Как ты вообще здесь оказалась?» «Так же, как здесь окажутся идущие по твоему следу убийцы», — вычислила портал из крепости. Яна выдержала малюсенькую паузу. «Почему ты не использовала тройной прыжок?» «Потому что ты права. Я почти пуста», — вздохнула Ирина и огляделась. «Где мы?» «Измайловский парк. Я надеялась прыгнуть дальше». Плечи воеводы поникли. «Они все погибли, Яна, все погибли. Сдемир обманул меня и пронес в крепость големов. Они все погибли». Яростный всплеск оказался именно всплеском, и мысли Ирины вернулись к только что закончившемуся бою. И мысли эти принесли невыносимую горечь. «Нужно уходить», — тихо произнес Доминго. «Я прогнозирую зеленый портал в течение 20 ближайших секунд». «За тобой идут», — сообщила Яна. «Нужно прыгать». «Они не могли вычислить меня так быстро», — мотнула белокурой головой зеленая. «Севеда контролирует и секретный полк, и дружину дочерей журавля, а значит, оперативный центр», — жестко ответила Маннергейм. «Ты обвинена в серьезном преступлении, Ирина. За тобой будут гнаться, пока не поймают». «В таком случае убегай». «Не могу». «Почему?» «Тебя убьют. Тебе какое дело?» «Я...» «Готовьтесь к драке», — угрюмо предложил Доминго. И, не удержавшись, добавил: «Женщины, вам бы только болтать». «Если ты погибнешь, у Всеслава не останется ни одного защитника», — ответила Яна и, кажется, попала в точку. «Всеслава...» — Ирина тяжело вздохнула. «Ее убьют следующий». «Именно», — Маннергейм сделала шаг в сторону. «Поэтому ты не имеешь права раскисать, воевода, соберись и надень вот это». Она натянула на палец воробушка черный перстень. «Что это?» «Кольцо неуязвимости». «Разве еще не все потеряно?» — прошептала зеленая. «Ты жива», — ответила Яна. «Значит, не все». «Портал», — прошелестел Доминго. «И не говорите потом, что я не предупреждал». «К бою!» Гиперборейская ведьма развернулась, сделав так, чтобы Ирина оказалась за ее спиной, и холодно посмотрела на зеленый портал, из которого как раз выходили 4 вооруженные ведьмы. «Если тебе интересно, то главная из них — Собислава, та, у которой родинка на виске», — прошептал Доминго. «Она оберсотник дружины дочерей журавля». Лас-Вегасы продолжали удерживать над поляной морок, и потому никто из прогуливающихся по парку челов не увидел ни очередного вихря магического перехода, ни облаченных в зеленые доспехи женщин. «Вы пришли за мной?» — негромко спросила Ирина, делая шаг вперед. Она не собиралась прятаться за Яной. «Ты преступница», — жестко ответила Собислава. «Меня оболгали». «Может быть». «Почему ты не сказала, это решит суд?» — громко спросила Яна. «Что?» — растерялась оберсотник. «Почему ты не сказала, что виновность воевода определит суд?» — повторила гиперборейская ведьма. «Или никакого суда не будет?» Несколько секунд Собислава зло смотрела на девушку, а затем перевела взгляд на Ирину. «Зачем тут наемники?» «Мы просто проходили мимо», — приятно улыбнулась Инга. «Хотя приятного, честно говоря, было мало. Одна гиперборейская ведьма с 4 дружинницами не справится. Ирина в плохой форме. Магические способности Рыжей оставляли ей надежду лишь на почетную капитуляцию. Собислава это прекрасно понимала, и в ее голосе появились наглые нотки. «Прошли бы дальше, остались бы живы». Три ее помощницы заулыбались, но не остановились, продолжили мягко окружать добычу, выбирая выгодные позиции для атаки. «Мы ведем запись всего, что здесь происходит», — сообщила Яна. «Что ты вякнула?» «Идет видеозапись», — спокойно повторила Маннергейм, прикоснувшись к закрепленной над правым ухом видеокамере. «Я подтверждаю, что Ирина выразила желание сдаться и отправиться в суд Великого Дома Людь». «Я этого не слышала», — поморщилась Собислава. «Я сдаюсь и готова отправиться на суд», — громко произнесла сообразительная воевода. Возникла пауза. Оберсотник продолжала смотреть на Ирину, но выражение ее лица не менялось, словно окаменело. «Собислава получает инструкции», — прошептал Доминго. «С вероятностью 95% Всеведа прикажет убить всех вас. Знаю». А в следующий миг случился бой. Но его нельзя было назвать неожиданным. Все знали, что драки не избежать, и Рыжая, которая тоже услышала предупреждение Доминги, решила сыграть на опережение. Впрочем, у Инги не особенно получилось, потому что в тот самый миг, когда она активировала многозадачный жезл, метнув в ближайшую ведьму эльфийскую стрелу, Собислава ударила Маннергейм дыханием дракона третьего уровня, и лишь молниеносная реакция гиперборейской ведьмы спасла ее от гибели. Яна подпрыгнула, ловко уходя от потока огня, в полете раскрыла орлиный шест и ответила разящим выпадом. Древнее гиперборейское оружие пронзило, и магический щит, и панцирь Собиславы, и ее грудь насквозь. «Ох!» — выдохнула Ирина. «Она все еще считала слуг Всеведы своими сестрами, а Яна уже приземлилась, развернулась, едва ее ноги коснулись земли, и взмахнула шестом, направляя на следующего врага тот его конец, который заканчивался острым, как бритва, лезвием. «Ох!» — повторила Ирина, заметив тонкую, едва различимую линию, появившуюся на шее дружинницы. «Ох!» — та хлопнула глазами, потом еще раз, потом ноги ее подогнулись, а голова полетела вниз, отрезанная по той самой едва различимой линии, которую приметила Ирина. Яна, разумеется, не стала ждать, когда голова несчастной покатится по траве, но и опередить третью дружинницу гиперборейской ведьмы не смогла при всем желании. Здесь ей потребовалась поддержка подруги, однако Инга сплоховала, несмотря на внезапность атаки, ее противница уклонилась от эльфийской стрелы, попыталась ответить зачарованным клинком, но Рыжая ухитрилась врезать зеленый кулаком, усиленным кузнечным молотом, оглушила, однако она потеряла драгоценные секунды. Последняя дружинница уже могла убить Яну, но в эту секунду над ней взорвалась шаровая молния, и ее голова лопнула, словно пробитая разрывной пулей тыква. «Пожалуйста», — буркнул Доминго. «Что бы я без тебя делала?» — вздохнула Яна. «Сочтемся!» — Нав хотел сказать что-то еще, но передумал и коротко сообщил. «Я готовлю портал. Уходите». И девушки послушно направились к черному вихрю. Цитадель, штаб-квартира Великого дома Навь, Москва, Ленинградский проспект, 25 июня, суббота, 16:53. Цитадель – самая знаменитая крепость тайного города, пугающий обывателей оплот темного двора и просто кошмарное строение – располагается на той самой развилке, где Ленинградский проспект превращается в два шоссе – Ленинградское и Волоколамское. Внешняя штаб-квартира Великого дома Навь представляет собой большой комплекс, а его центром считается широкий сталинский дом, в котором в имперские времена пряталось то ли секретное КБ, то ли оборонный завод, то ли военный объект. Точной информации широкая публика не располагала. После развала страны здание перешло в собственность нелюбящей излишнего внимания компании, причем компании настолько крупной, что с ней не связывались ни государственные, ни теневые структуры. Компания аккуратно выплачивала положенные налоги, участвовала в благотворительных мероприятиях, и не отказывала мэрии в целевых взносах на тот или иной проект. Но посторонних к себе не подпускала, ни к финансам, ни к дому, который вызывал у челов любопытство, а у жителей тайного города тревогу. О темном логове ходили самые разные, в основном кровавые слухи, и потому, в отличие от обывателей, жаждущих познать, что творится у них под носом, подданные великих домов не горели желанием совершать экскурсию по цитадели, а особенно по ее подземельям, куда избегали забираться даже обитающие в лабиринте осы. Что же касается помещения, в котором сейчас находился Сантьяго, то его точное местонахождение не знал никто. Иногда комиссару казалось, что кабинет князя темного двора парит высоко над цитаделью, невидимый не только заурядным челом, но даже высшим магом великих домов. Иногда же комиссар предполагал, что мрачная комната таится в недрах нижних уровней цитадели, где-то между дальними пыточными и склепом неопознанных костей. Кабинет князя. Попасть в него можно было только одним способом, если повелитель Нави по какой-то причине пожелал тебя видеть. И в этом случае, где бы ты ни находился, куда бы ни шел, следующий шаг приводил тебя в обитель тьмы, в помещение, размеры которого были столь же неясны, как и местонахождение. В кабинет величайшего мага планеты. Опять белый костюм, проскрипел князь, когда перед его простым деревянным креслом явился элегантный Сантьяго. В некоторых человских культах белый цвет траура, тут же нашелся комиссар, так что вы должны быть довольны. Ты повторяешься. Исключительно для того, чтобы проверить вашу память. Ты стал врачом, естествоиспытателем. От твоего костюма в глазах рябит. В следующий раз я принесу вам капли. Повелитель Нави хрюкнул из-под низко надвинутого капюшона, полностью скрывающего лицо. Сантьяго приятно улыбнулся и уселся на краешек простого стола, который как раз появился из окружающей тьмы. Он всегда появлялся во время визитов комиссара, знал, что понадобится. «Ярга догадался?» — негромко спросил князь. «Трудно сказать, понимает ли он происходящее, но Ярга должен был сообразить, что я сознательно отдал ему королеву». Сантьяго молниеносно изменил тон и теперь говорил предельно серьезно. «Первый князь, кто угодно, только не дурак». «Значит, твой замысел под угрозой?» «Отнюдь». Комиссар подвинулся, удобнее устраиваясь на столе, и продолжил. «Прелесть ситуации в том, что у Ярги нет пространства для маневра. Он ждал сопротивления. Предполагал, что мы кинемся защищать Всеславу, и наше равнодушие стало для него сюрпризом. Стратегия Ерги заключалась в том, что я настрою против себя людов. Зеленый дом сплотится вокруг нового лидера и превратится в послушный инструмент. Теперь Ерге приходится импровизировать. Он мог предусмотреть твою пассивность». «Сомневаюсь», — усмехнулся комиссар. «Ярга — великий воин и полководец, и мыслит, как великий воин и полководец. Он не мог допустить, что мы откажемся от сопротивления, и сейчас он ошарашен. Тем не менее, мы отдали ему великий дом. Еще нет. Всеведа добивает последних соперников». «Пусть добивает», — махнул рукой Сантьяго. «Отдашь ей Всеславу?» «Не сразу». «Отдашь?» «Я никого никому не отдаю», — вздохнул комиссар. «Всеслава взрослая женщина и уже полчаса мать. К сожалению, она совершила много ошибок и теперь может вернуться на трон только на наших штыках. Или на штыках чудов. Но тогда замысел Ерги удастся, и в тайном городе разразится полноценная война великих домов, победителем в которой станет он». Несколько секунд в темной комнате царила тишина, после чего князь прокаркал. «Ты назвал Ергу великим, и он действительно такой. Он гениально импровизирует, не хуже тебя, возможно, и лучше. Я не сомневаюсь, что ты разрушил его план, но если ты хоть на секунду расслабишься, Ерга перевернет все с ног на голову». «Знаю», — кивнул Сантьяго, — «поэтому в ближайшее время я немного помогу недругам Всеведы, и она пошатнется. Ерге придется помогать ей. Он придет. и вы его убьете. А если Ерга возьмет с тебя пример и сдаст Всеведу, то есть не ответит? Именно. Тогда мне придется импровизировать. Но у меня, как вы только что заметили, это неплохо получается. В кабинете вновь наступила тишина, и вновь ненадолго. Князь еще сильнее склонил голову, совершенно растворившись в клубящейся вокруг кресла тьме, и едва слышно спросил. Ты ведь понимаешь, что Ерге не нужна ни Людь, ни Чуть, ни даже Тайный город? Да. Все это лишь ступени, вешки на его пути. Ерге нужен темный двор. Великий дом верен вам, князь. Негромко, но очень твердо ответил Сантьяго, поднимаясь со стола. Никто не забыл, с чего все началось и как закончилось. Никто не хочет нового раскола. Как среагирует Навь на смерть первого князя? Он должен был умереть много тысяч лет назад. Как среагирует Навь? Угрюмо повторил повелитель темного двора. Никак, уверенно произнес комиссар. Своими действиями Ерга поставил себя вне Великого дома. Он наша легенда. Мы с ним сражались. Он создал Навь, а потом едва не погубил. Он победил в первой войне. В первой войне победила Навь, неожиданно горячо возразил Сантьяго. Навь совершала подвиги и умирала под ударами асуров. И Навь помнит, чем расплатился с ней первый князь. Повелитель молчал, низко опустив голову, и тем самым показал комиссару, что согласен с каждым его словом. Сантьяго опомнился, перевел дух и продолжил гораздо спокойнее. Вы напрасно не доверяете своей Нави, князь. Мы были верны Ерге. Мы гордились им, мы любили его, мы умирали ради него. Но предать нас можно только раз. Комиссар выдержал паузу и закончил. Ерга предал. Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 25 июня, суббота, 17.01. Так уж получилось, что одно из главных зданий тайного города, даже не здание, а комплекс из множества строений, в том числе огромных, вынужден был скрываться от случайных глаз под покрывалом морока. Потому что в противном случае у челов и представителей их власти обязательно возникли бы вопросы о предназначении мощной крепости, выстроенной в полном соответствии с фортификационной наукой многотысячелетней давности и до сих пор пребывающей в идеальном состоянии. Нет, сначала они бы спросили, откуда вообще взялась крепость посреди Лосиного острова. Кто ее построил? Когда? Зачем? И почему до сих пор о ней ничего не было известно? Ответы на эти вопросы потребовали серьезного экскурса в историю Земли, пересмотра теории эволюции и обязательно привели бы к глобальному кризису, который и предотвращали не люди, не показывая любопытным челам того, чего им видеть не полагалось. Что же касается самой крепости, она же Королевский дворец, называемый Зеленым домом, то массивной и даже грубоватой она была только снаружи, где сложенные из гигантских бревен стены и башни покоились на могучем основании из колоссальных валунов. А внутренние строения поражали элегантной отделкой, сочетающей лепнину, позолоту, резьбу по дереву и камню и другие архитектурные приемы, призванные сделать окружающий мир изящнее и красивее. Помимо королевской резиденции, в крепости располагались необходимые великому дому службы, арсенал, многочисленные магические лаборатории, квартировал секретный полк и, разумеется, дружина дочерей журавля, основа зеленой армии. Здесь же находился оперативный центр, сотрудники которого контролировали ситуацию в тайном городе, а при необходимости могли оглядеть всю планету. Именно в оперативном центре, в одной из максимально защищенных от прослушивания комнат, собрались те, из-за которых Всеслава почти потеряла корону и, возможно, скоро потеряет жизнь. Собрались те, кто как по нотам разыграл сложнейшую интригу и стоял в шаге от абсолютной власти над Великим домом Людь. собрались заговорщики. «Начну с плохих новостей», — жестко произнесла сидящая во главе стола жрица Всеведа. «Мы сумели определить, куда был направлен портал из королевских покоев, но отправленная в погоню группа опоздала». «Всеславу ждали», — прищурился Здимир. «Да». «Это плохо». «Это непонятно», — уточнила Всеведа. «Развитие событий стало неожиданным даже для меня, ведь предполагалось, что Всеслава еще день-два проведет во дворце и будет арестована, но все неожиданно поменялось, и предсказать эти изменения было невероятно трудно». Жрица Всеведа возглавляла заговор и несла главную ответственность за все принятые решения, за ложь великому дому, клевету на высших иерархов, а главное – за пролитую кровь. В этой междоусобице Всеведа уже зашла настолько далеко, что поражение грозило ей не позором, а смертью. Победа же обещала абсолютную власть. Всеведа совершила головокружительную карьеру, за несколько недель проделав путь от стареющей Фаты на средней должности в секретном полку до берегини трона, и была преисполнена решимости играть до конца. «Думаю, Всеславу ждали чуда или навы», — произнесла Ванда. «Только у них есть предсказатели нужного уровня». «Такая прозорливость немного пугает», — хмыкнул Здимир. «Уверена, что это был всплеск», — тут же уточнила Фата. «Даже зеркало Нави не способно постоянно выдавать столь точную информацию». «Надеюсь». Здимир был единственным мужчиной в комнате. Так уж получилось, что к своему заговору Всеведа сумела привлечь только его, но это обстоятельство молодого воина ничуть не беспокоило. Он не тушевался в присутствии опытных ведьм, вел себя, хоть и неразвязно, но свободно, а на белокурых собеседниц смотрел оценивающе, намекая, что каждая из них может стать ему интересна не только в качестве боевого товарища. Вот и получалось, что именно ведьмы ощущали легкое смущение в присутствии молодого красавца. И это несмотря на то, что Здимир, как, впрочем, и все мужчины Зеленого дома, не имел магических способностей. «В течение часа мы будем точно знать, кто увез Всеславу, и тогда продумаем дальнейшие шаги», — вернула себе слово Всеведа. «Теперь о хорошем». Дом успокоился. «Люды в целом приняли наше объяснение, и пока никто не собирается браться за оружие». «Смутьянов не осталось», — хмыкнул Здимир и добавил, — «кроме нас, естественно». «Мы больше не смутьяны», — едва заметно улыбнулась в ответ Всеведа. «Мы теперь законная власть, и вести себя нужно соответствующе». «Хорошо», — не стал противиться молодой люд. «Будем». Его замечания не всегда звучали к месту, но Всеведа, к некоторому удивлению остальных ведьм, не одергивала Здимира и позволяла ему влезать в разговор, когда заблагорассудится. Вот и сейчас она лишь покосилась на юношу, а затем перевела взгляд на Градиславу. «В дружине дочерей журавля все спокойно», — тут же ответила Фата. «Молчат даже самые верные сторонницы Ирины, смущены обвинениями в ее адрес». «Об остальных и говорить нечего», — Фата усмехнулась. «Дружина, разумеется, нервничает, как это всегда бывает в подобных случаях. Но воевать никто не собирается, боятся навредить дому». «И нет вожаков», — добавил Здимир. «И нет вожаков», — кивнула Фата. «В этом ты прав». «Я в тебе не сомневалась», — улыбнулась Всеведа, желая лично резюмировать доклад Градиславы. «Дружина в надежных руках». «Спасибо, Ваше Величество». На несколько мгновений в комнате повисла тишина, после чего жрица отрицательно покачала головой. «Рано». «Здесь можно», — мгновенно ответила Градислава. Фата знала, как среагирует Всеведа, и подготовила ответ. «Мы знаем, ради чего все затеяно». «Да, Ваше Величество», — добавила Ванда. «Спасибо», — Всеведа вновь улыбнулась. «Но давайте продолжим совещание. Нужно будет выбрать одну из очевидных сторонниц Ирины и Всеславы и купить ее титулом жрицы». Громким, но немного тягучим тоном, словно размышляя вслух, произнес Здимир. «Это покажет дому, что мы действуем во благо люди, а не преследуем мелкие корыстные интересы». Всеведа попыталась подобрать нужные слова, но юный нахал не остановился, а прежним тоном продолжил. «На место счастливицы следует посадить кого-нибудь из подруг Ирины, разумеется, предварительно взяв с нее клятву верности. А через пару дней убить кого-нибудь из недовольных. В следующий миг он поднял брови, сделав вид, что опомнился, и обаятельно улыбнулся. Извините, просто подумалось. Подумалось весьма разумно, через силу выдавила Всеведа, но не своевременно. Извините, Ваше Величество. Все в порядке, Сдемир. Спасибо. Жрица помолчала, выжидая, не захочет ли своенравный юнец сказать что-нибудь еще, но тот демонстративно молчал, и женщина продолжила. Хочу напомнить, что мы еще не победили. Сейчас наши соперники в шоке, но скоро опомнятся и обязательно перейдут в контратаку. Параша и Снежана деморализованы, поморщился Сдемир. На этот раз его замечание оказалось непродуманным. Параша и Снежана были опасны лишь как безоглядные помощницы Всеславы. Они голосовали за любое ее предложение, поддерживали любое решение и совершенно разучились действовать самостоятельно, произнесла Всеведа. Гораздо больше меня беспокоит Ружена. Она давно мечтает о короне и неплохо проявила себя в противостоянии с соколами. Именно жрица Ружена и барон Бакула привели в крепости домена сокольники воинов. На это их спровоцировали тайные действия Всеведы, но кровопролитие не случилось, что позволило Ружене повысить свой авторитет среди людов. Это все Бакула, не удержался от очередного замечания Сдемир. Ружена вспыльчива и обязательно полезла бы в драку, а вот барон умен и осторожен. Это он не допустил кровопролития. Как бы там ни было, Ружена не станет сидеть без дела, проворчала Ванда. Верно. На наше счастье, Ружена ни за что не поддержит Всеславу, скорее постарается воспользоваться моментом и сбросить ее в надежде победить меня на выборах. Всеведа тонко улыбнулась. А это, в свою очередь, означает, что Параша и Снежана не поддержат Ружену до тех пор, пока не станет ясна судьба Всеславы. И у нас есть время для маневров, — закончил Сдемир. Хотя все и так это понимали. Юноша начал раздражать ведьм, но Всеведа давно поняла, что он специально дерзит и всем своим видом показывала помощницам, что не следует реагировать на провокации. Жрица не знала, с какой целью Сдемир пытается вывести ее из себя, но не собиралась подыгрывать щенку. К тому же зазвонил телефон. Всеведа жестом велела собеседникам замолчать, внимательно выслушала доклад, коротко подвела итог «я поняла», убрала телефон и вздохнула. К сожалению, снова плохие вести. Ирине удалось уйти. «Как?» – не сдержалась Градислава. «Отбилась?» – с пониманием осведомился Сдемир. Ванда же просто подняла брови, молча дожидаясь подробностей. Операторы вычислили направление портала, которым Ирина сбежала из крепости Соколов, но там наших девочек встретила гиперборейская тварь, сообщила жрица. Яна Маннергейм? Да, проклятие. Значит, Ирине помогает Сантьяго, прищурился Сдемир. Мы можем использовать этот факт против Темного двора? Только если захватим и допросим Яну, вздохнула Всеведа. Все знают, что Кортес чаще всего работает на комиссара. Без доказательств темные поднимут нас на смех. Согласна, кивнула Градислава. Кто-нибудь выжил, угрюмо поинтересовалась Ванда. Только дружинница по имени Видана, Всеведа помолчала. Она пришла в себя и позвонила. Давайте обвиним наемников в убийстве и объявим в розыск. К сожалению, не получится, покачала головой жрица. Видана доложила, что Ирина была готова сдаться, но Собислава приказала атаковать. У наемников есть видеозапись. «Предусмотрительно». «Не предусмотрительно, а плохо», — поправила Ванду Всеведа. «А еще хуже то, что Сантьяго, судя по всему, выдал наемникам кольца неуловимости. Никто из команды Кортеса не откликается на поиск по генетическому коду». «А это косвенно свидетельствует о том, что Всеслава тоже у них», — добавила Градислава и пояснила. «Она ведь тоже не откликается». «А Ожега?» — тут же спросила Ванда. «Она с ними?» «На Ожеге пчелиный рой на 100 000 откликов», — сообщила Градислава. «Ожега сейчас сама по себе», — подумав, добавила жрица. «Всеслава и Ирина — игроки, способные устроить в Зеленом доме полноценную междоусобицу. Они нужны Сантьяге. А Ожега слаба. Она даже в секретном полку не сумела навести порядок. Тот факт, что Ожега до сих пор прячется, говорит о ней все», — бросил Сдемир. «Верно», — согласилась Ванда. «Теперь самое главное», — Всеведа обвела помощников внимательным взглядом. «Я прошу постараться завершить сегодняшний день без крови. Хватит смертей. Дом должен успокоиться. Поэтому убиваем лишь в крайнем случае, по возможности тихо, никаких громких акций». «Так и будет», — кивнул Сдемир. «Ты-то что затеваешь?» — поняла жрица. «Отец погиб, и мне нужно принять дела», — небрежно ответил юноша. «Сегодня я стану исполняющим обязанности барона». «Уверен?» «Абсолютно. Помощь нужна?» «Моральная. Она у тебя будет», — пообещала Всеведа, — «но только моральная». В Зеленом доме выбирали не только королев, но и повелителей доменов, и тот факт, что Сдемир был сыном барона, не давал ему гарантии на получение титула. Как раз наоборот. Сейчас конкуренты наверняка рассказывают подданным домена обо всех промахах, которые допустил покойный барон Витенек, и убеждают не голосовать за сына такого неудачника и бездаря, да еще столь молодого сына. «Я справлюсь», — усмехнулся Сдемир. «Но придется кое-кого убить». «Тихо убить», — с нажимом произнесла Всеведа. «Я обещал. Договорились». Жрица перевела взгляд на Градиславу. «Продолжай работать с дружиной дочерей Журавля и секретным полком. Мне нужно, чтобы они оставались спокойны». «Да, Ваше Величество». «Ванда». Теперь Всеведа посмотрела на третью ведьму. «Подумай, как можно отыскать Всеславу или наемников. Мы не должны терять инициативу и ждать, когда они сделают ход». «Да, Ваше Величество». «Хорошо». Всеведа побарабанила пальцами по столу. «Нужно продержаться до завтра. После того, как я стану берегиней, у меня появится власть. Еще не абсолютная, но уже серьезная».